Но кое-что испугало меня в тот вечер. Глория висела у меня на поясе тяжелее и чаще, чем когда бы то ни было. Последние 5 минут Дерби казалось, что ей конец, что у нее совсем не осталось сил. Мне практически пришлось волочь ее за собой. В этот раз мы были на волосок от выбывания. Но все-таки не выбыли. Позднее, в тот вечер, миссис Лейден сообщила, что разговаривала с арбитром, который нас контролировал. Мы преодолели всего на 2 круга больше, чем проигравшая пара. Это нагнало на меня страху, и я решил, что впредь не стану полагаться ни на какую систему и как следует возьмусь за дело. Последними оказались Берилл Жерар и Женевьева Томблин, пара номер 16. Их автоматически дисквалифицировали. Я знал, Женевьева рада, что для нее все закончилось. Теперь она могла выйти замуж за капитана корабля, ходившего в промысловые рейсы. Познакомились они в первую неделю марафона. Женевьева вернулась на площадку, когда мы обедали. Она уже переоделась и сейчас держала в руках чемоданчик. «Дамы и господа», — сказал Рокки в микрофон, — «эта очаровательная девушка сегодня покидает марафон. Разве не чудесно она выглядит? Попрошу аплодисменты, дамы и господа!» Публика зааплодировала, а Женевьева по дороге на сцену кланялась во все стороны. «Вот что мы называем спортивным духом, дамы и господа! Они с партнером проиграли дерби в жестокой борьбе, но вот Женевьева здесь, и она снова улыбается нам, дамы и господа! И я выдам вам ее маленькую тайну!» Приблизив лицо к микрофону, он деланным шепотом продолжал: «Она влюблена и собирается замуж! Да, вот так, дамы и господа! Наш танцевальный марафон стал прибежищем романтики, ибо Женевьева собирается замуж за человека, с которым познакомилась в этом зале! А сегодня вечером он здесь, Женевьева? Он здесь?» Женевьева улыбнулась и кивнула. «Где же он, этот счастливец?» — вопрошал Рокки. «Где же он? Покажитесь публике, капитан!» Зрители стали оглядываться по сторонам. «Вот он!» — возвестил Рокки, указывая на противоположный конец зала. Какой-то мужчина перешагнул барьер ложи и направился к Женевьеве. Он шел той особой походкой, какой ходят моряки. «Скажите нам пару слов, капитан!» Рокки передвинул стойку микрофона. «Я влюбился в Женевьеву с первого взгляда», — произнес капитан. «И через несколько дней предложил ей бросить марафон и выйти за меня. Она отказалась, не хотела подводить своего партнера, и мне ничего не оставалось, как просиживать здесь штаны в ожидании. Я рад, что ее дисквалифицировали, потому что, честно говоря, весь горю от нетерпения».